Мне хотелось бы, Спаситель, пробуждаясь, насыщаться образом Твоим, исполнителем быть всех Твоих желаний и одним Тобой лишь только жить. Мне хотелось бы любить Тебя так сильно, как меня, Господь, Ты возлюбил. Мне хотелось бы с Тобою слиться, чтобы неразлучно с Тобой быть. Мне хотелось бы, а в жизни почему-то все идет не так, как хочешь ты. Пробуждаясь, не тебя ищу я, в суету уносятся мечты. И твои желания исполнить сил в себе уже не нахожу. И тобой живу непостоянно, лишь мгновение счастья ловлю. Мой Господь, к тебе я прибегаю, чтобы научиться от тебя. Ты научишь руки мои брани, ты подскажешь, где я не права. Знаю, что со временем откроешь, что сейчас не в силах я вместить. Верю, сохранишь своей рукою и мечты мои осуществишь. В моей жизни будет это утро, и воскликну, пробуждаясь ото сна. Дивный мой Христос, к тебе стремлюсь я, лишь тобою насыщаюсь я. А затем в тебе найду я силу, и желания твои исполню я, потому что ты меня научишь жить тобой, жить только для тебя. Вновь и вновь словам твоим внимая, слышу голос тихий в тишине, ты меня любовью окружаешь и даруешь мир и радость мне. Аминь.